Глава 18. Вокзал оказался действительно вокзалом. Постройки эпохи Сталина, вспоминая которого, Гудрон всегда называл его Иосифом Виссарионовичем. С немалой долей уважения, должен заметить. С моей точки зрения, полностью им заслуженной. Такие вокзалы обычно строили где-нибудь в глубинке, но со всеми признаками присущего архитектуре того времени монументализма. На века, так сказать. «Вокзал здесь, а паровоз в Фартовом», — вспомнив, улыбнулся я. Было понятно, что здание вокзала перенеслось с земли. Перенеслось не полностью, поскольку одно крыло оказалось отрезанным. Ровненько так, как будто по нему прошлись лазером или чем-то еще. Я специально подошел поближе и даже провел по срезу ладонью. Та скользила по нему, как по стеклу или отполированному металлу. На срезе даже блеск присутствовал. И все это напоминало разрезанную наискосок дверь в той самой девятиэтажке, которая повстречалась нам по дороге сюда, и в связи с которой у нас возникло столько надежд. Здание вокзала располагалось в центре поселка, и вокруг него где теснились, а где стояли поодаль друг от друга разномастные постройки. Частью добротные, из тщательно ошкуренного бревна, в большинстве своем сложенные в лапу. Но попадались и откровенные лачуги. Та же картина, что и в Фартовом. Правда, здесь было заметно чище. С одного взгляда можно определить, что за порядком на вокзале следят. В той самой степени, в которой за ним вообще можно следить в подобного рода местах. Сам вокзал, как поселение, по периметру был огорожен высоченным частоколом. Каждое заостренное на конце бревно длиной метров 7-8, и сторожевые вышки присутствовали. На них мне никого не удалось обнаружить, но это совсем не означало, что там никого нет. Добавить ров снаружи и не дать не взять форпост средневековой цивилизации на землях, заселенных воинственными дикарями. Но рва не было. Зато над воротами алела яркая, выполненная крупными буквами надпись «Территория терпимости». Вспомнив, что когда-то публичные дома назывались еще и домами терпимости, я невольно усмехнулся. Это что же получается? Все поселение — один сплошной бардак? «Зря смеешься, теоретик!» Тут же отреагировал на мою ухмылку Гудрон. «Вокзал — действительно особая территория». «И в чем его особенность?» «Тебе что, раньше не говорили?» Похоже, Гудрон по-настоящему удивился. «Нет, разговора об этом не заходило». «Ну, тогда слушай». Мы успели войти в само поселение и теперь шли улицей, в конце которой виднелся и сам вокзал. Народу хватало, а вместе с ним и шума, и потому Гудрон говорил громко, чтобы я мог разобрать каждое слово. «Тут ведь какая история! Внутри вокзала категорически запрещено сводить старые счеты. Категорически! А тому, кто этот запрет нарушит, наказание одно — смерть! Пусть он будет хоть трижды прав! Вот тебе живой пример для наглядности! Грек и Ероха — злейшие враги. По крайней мере, были ими до последнего времени. Хотя с этим не до конца еще понятно. Но не суть. Суть в том, что если они бы встретились здесь, им и в голову не пришло бы палить друг в друга, потому что победителя не будет, по причине, которую я тебе уже объяснил. За периметром, пожалуйста, но не внутри. Вокзал — единственное место, где действует такой закон. Причем действует неукоснительно, невзирая ни на что. Так что если у тебя с кем-нибудь возникнут проблемы, даже не вздумай хвататься за ствол». «Поверь мне, ты своего врага ненадолго переживешь. В лучшем случае на несколько минут, и то если повезет. Теперь понятно?» «Понятно. А если нападение каких-нибудь тварей?» Вспомнил я события, произошедшие в шахтах. Хотя мог бы и не спрашивать. На кого ни взгляни, обязательно с оружием. «Если нападение, тогда другое дело. Хотя их тут и не бывает. А оазис?» «А если просто кому-нибудь в морду дать?» Продолжал допытываться я. «Ведь может случиться и так. Иные, особенно в пьяном виде, другой разговор не понимают». «Теоретик, я уже тебе объяснил. Абсолютно все разборки за периметром. Снаружи можешь стрелять, взрывать, резать ножом, грызть зубами, делать все, что только в голову придет, но не внутри. За просто в морду тоже гарантированно жизни лишаются. Бывали случаи». «Чтобы не создать прецедент. В общем, будь паинькой». Самого Гудрона представить паинькой весьма и весьма сложно, но я кивнул. «Буду». «Что такой кислый?» — поинтересовался Слава. Мы устроились в подобии гостиницы, которую так и тянуло назвать постоялым двором. Слишком она его напоминала. Разве что коновизи нет, а есть электричество. Вернее, оно будет. Его включат, когда на улице стемнеет, и выключат ровно в полночь. Еще на пару часов электричество дадут утром и настолько же в середине дня. Устроились в одной комнате, которая поместила сразу всех шестерых, да еще пара лежанок осталась свободной. Но они так и будут пустовать. Грек заплатил за них тоже. «Настроения нет совсем», — отвечая на вопрос Славы, вяло отмахнулся я. «Да и чему, собственно, радоваться?» Настроения действительно не было. Но и откуда ему бы взяться? Из плюсов один. Я все еще жив. Зато минусов хоть отбавляй. Что, вся моя дальнейшая жизнь только и будет из этого состоять? Сходи туда, принеси или унеси то, убей тех или иных и тому подобное. И единственная радость каждый раз — снова остался жив. А к чему стремиться? Чего добиваться? В чем будет заключаться смысл моей жизни? В том, чтобы накопить достаточное количество пикселей и попытаться открыть портал? В Деда Мороза и прочие чудеса я перестал верить еще в детском саду. «Игорь, ты чего?» Удивление Славы было искренним. «Во-первых, мы живы!» Успел заметить. От грязи зудит тело. Одежда стоит коробом тоже от нее. В животе бурчит от голода. Вряд ли покойники все это чувствуют. «Это ли не повод для радости?» «Сейчас пойдем в баню, отмоемся, а пока будем мыться, одежда успеет высохнуть. Затем все такие чистенькие в чистой одежде ужинать. Закажем самое лучшее из меню. При желании примем рюмку-другую для настроения. Дальше, глядишь, с девушками познакомимся, их здесь хватает. А уж такому герою, как ты, практически каждый ответит согласием. Нет, это надо же. Один-двух гвазелов положил. Будь я девушкой, и сам такому отдался бы, не задумываясь». Слава засмеялся. «Мы на вокзале на несколько дней задержимся, пока жадриист свои дела не сделает». «Кто-кто не сделает?» — услышал я новое слово, но не понял его значения. «Федор Отшельник. Человек, который наши жадры эмоциями будет заполнять. У него не один день на это уйдет. Количество ведь немалое. И все это время мы будем жить здесь. Спать сколько пожелаем, есть когда и сколько захотим, вечерами в кабак или на танцы ходить. Лафа ведь, согласись. Затем продадим заряженные жадры, и у нас денежка серьезная заведется. У кого-то заведется, а у кого-то и не очень. Я-то к ним какое имею отношение? Так что доля моя будет скромная. Да и разве дело в пикселях? На что их тут тратить? На лишний раз вкусно пожрать? Или втридорога купить себе то, что на земле стоит копейки? Ну и о гвазелах не стоит забывать. Пластин с них и самим на броники хватит, и еще на продажу останется. Я о таком, как у Яниса, бронежилете мечтаю с той самой поры, как только о них узнал. А я — нет. У меня кроме одной и мечты-то не осталось. Только желание — помыться, поесть и хорошенько выспаться. Практически все то, что Слава перечислил. Вот только чего радоваться самым обыденным вещам и предвкушать их? «Ну же, Игорь!» — не сдавался Слава, обнаружив, что мое угнетенное состояние после его слов нисколько не улучшилось. «Как бы там ни было, жизнь прекрасна. Скоро электричество включат. Зарядим телефоны, музыку послушаем. Знаешь, тогда на кухне я флешку нашел и до сих пор не проверил, что на ней записано. А вдруг какой-нибудь новый фильм? Здесь можно ноутбук на время взять. Да что там ноут? Имеется возможность и на большом экране с объемным звуком посмотреть. Или вдруг на флешке музыка, которой у нас нет? Да улыбнись же ты, черт тебя подери!» Я все-таки вымучил улыбку, лишь бы он от меня отвязался. И еще подумал, ох, и напьюсь же сегодня вечером, напьюсь по-настоящему, до полного забытья. Я отчетливо понимал, что сделаю только хуже, все мои грустные мысли от этого никуда не денутся, а на утро придет похмелье. Слава, сообразив, что своего он не добьется, буркнул что-то себе под нос, но наконец-то от меня отстал. Самое горькое заключалось в том, что пройдет какое-то время, и я обязательно научусь радоваться всему тому, что радует сейчас Славу профа, человека с никуда не девшимися амбициями. Ну а что мне еще остается? Федор Отшельник, тот самый жадриист, к которому мы так стремились, преодолев по пути множество препятствий, оказался болезненно худым мужиком средних лет с потухшим взглядом и почти черными кругами вокруг глаз. Одет неряшливо, как будто давно на себя плюнул. Больше всего он походил на спившегося маргинала, но никак не на почти легендарную в этом мире личность. Его убежище находилось за стенами вокзала в часе пути. тоже земного происхождения, оно представляло собой переоборудованную под жилье водонапорную башню, попавшую сюда, как и все остальное, неведомым путем. Во дворе, огороженном мощным частоколом, куда здесь без него, я заметил еще несколько строений, их, как и частокол, явно возвели местные умельцы. Федор принял нас в башне на первом этаже. Комната была обставлена весьма и весьма неплохо, даже по земным меркам. Обитые натуральной кожей диван и кресло, хрустальная с подвесками люстра, ярко светившая электрическими лампочками, ручной работы стол, явно из ценной породы древесины, огромная панель, в которой беззвучно раскрывали рты полуголые красотки с микрофонами в руках, бар, полный всевозможных бутылок, и прочее, прочее, прочее, все, несомненно, родом с земли. Завидев бар, Гриша невольно подался к нему. Вероятно, лелеял надежду, что Федор расщедрится и чем-нибудь из всего этого разнообразия угостит. Помимо самого Федора в комнате присутствовали еще несколько человек, все при оружии, которые держали наготове и не спускавшие с нас настороженных глаз. Вот, грек положил на стол перед отшельником туго набитый жадрами брезентовый мешочек величиной с дыню или арбуз. «Похоже, в нем находится целое состояние», — подумал я. «Оплата, надеюсь, как обычно», — продолжил грек. «Четверть остается тебе». «Безусловно, за исключением тех, которые будут испорчены. Но испорченные нужно вернуть». Накануне мы немного поспорили. Вернее, спор вели остальные, я только слушал. Темой разговора как раз и было. Не лгут ли жадриисты, утверждая, что часть жадров при заполнении не может впитать в себя ни капли эмоций, и их остается лишь выбросить? Как будто бы из десятка один такой, но обязательно найдется. Так вот, не подсовывают ли жадриисты заведомо бракованный, оставляя себе нормальный? Заполнение жадров – процесс интимный, и никто жадрииста проконтролировать не может. Последние слова грека и были хоть какой-то гарантией. Этот человек нас не обманет. Даже не гарантией, ее иллюзией. Жадр, эмоции из которого выкачаны до донышка, никогда не спутать с тем, который испорчен при заполнении. Если только у самого жадрииста где-нибудь в укромном местечке не завалялась целая груда бракованных. Янис сказал, что испорченные все и всегда забирают назад, чтобы уничтожить. По крайней мере, так считается. Но можно ведь и не уничтожить их, а продать тому же самому жадриисту, пусть и по другой цене, чтобы в дальнейшем он мог подменить ими нормальные жадры, ибо проконтролировать его не получится. «Короче, тут все зависит от совести жадрииста», — сделал заключение Гудрон. «То, что все они обманывают, даже не обсуждается. Вопрос только в том, сколько штук у них хватает совести подменить». Федор Отшельник взглянул на мешочек, затем на нас, снова на жадры, и сказал то, что стало для всех нас полнейшей неожиданностью. «Ну и зачем вы ко мне пришли, когда у вас есть свой жадриист? Причем такой, что сам я и рядом с ним не стоял». Мик и грек, Гудрон, Слава, Янис, Сноуден — все схватились за оружие. До этого оно было у каждого под рукой, но теперь они держали его на изготовку с явной угрозой на лицах. Мало того, еще и сняли с предохранителей. Совершенно не представляя причины такой их реакции, на всякий случай схватился за свое и я. В ответ жадриист лишь горько усмехнулся. «Не дергайтесь. Мне теперь не до всех этих игр. К встрече с ним готовлюсь», — указал он глазами вверх. «Хорошо, если месяц еще протяну». Он действительно выглядел так, что, как говорится, краша в гроб кладут. Правда, ни на грека, ни на остальных его слова не подействовали нисколько, и они продолжали сжимать оружие все в том же напряжении. «Уходим», — приказал грек. «Гудрон, проверь выход». Тот метнулся мимо меня к двери, осторожно приоткрыл ее, выглянул в щель и без особой уверенности пробормотал. «Вроде чисто». «Уходим», — вновь сказал грек. «Стоп! Федор, так ты утверждаешь, что Игорь способен сам зарядить жадры?» «Утверждаю», — кивнул жадриист. «Так, может, обучишь его? Мы заплатим. Заплатим достойно». «Чему там учить? Либо это есть, либо его нет, и никогда уже не будет». «Уходим», — в третий раз повторил грек. «Спасибо». За что он поблагодарил жадрииста, я так и не понял. «Грек, ты знал!» — уверенно заявил Гудрон, когда мы отдалились от обители жадрииста достаточно далеко и остановились в таком месте, где с трех сторон нас окружали высоченные скалы. Глянешь на такую и голова начинает кружиться при мысли, что вдруг оказался на ее вершине. С четвертой располагалась пустошь, которую незаметно не пересечь. «Откуда бы?» «Не знаю откуда, но ты знал», — продолжал настаивать тот. «А я-то все голову ломал». «Над чем?» «Над тем, зачем он нам вообще нужен?» Резко мотнув головой, указал на меня Гудрон. «Такие люди к нам напрашивались, а ты взял именно его. Без опыта, без навыков, без всего остального. Нет, как стрелок он неплох, но не мне тебе объяснять, насколько одного этого мало. А как ты его берег? Нет, ты определенно знал. Или во всяком случае догадывался?» «Не знал я, Боря», — мягко ответил Грек. «И даже не догадывался. Тут в другом дело». «Так в чем же?» «Был у меня один паренек, очень на него похожий, из тех, которых не смог уберечь под Босрой», — мысленно продолжил за него я. «И внешний, и характер такой же дерзкий, и даже взгляд смотрит так, как будто вокруг одни подвохи. Вот я и подумал, того не смог, так хоть этого сберегу. Пропадет же из-за своей дерзости и недели не протянет. Потому и взял». Гудрон некоторое время молчал. «Зная тебя, верю», — наконец сказал он. «Только как нам теперь все это разгрести?» «Да чего тут разгребать?» — вклинился в разговор Гриша. «Это же удача, да еще какая! Вот заживем теперь! Так, Слава, отдай ему своего Шуберта! У вас головы вроде одинаковые, даже подгонять не придется!» Сначала я не понял, о чем он, пока проф не снял с головы шлем и не протянул его мне. И у него единственного был настоящий бундесверовский шлем из многослойного кевлара. «Игорь, держи! И не забудь моей доброты, когда с просьбой к тебе обращусь!» Слава подмигнул. «Мне и так хорошо!» «Держи, говорю!» Насильно сунул он шлем мне в руки. «Мы теперь за тебя в ответе! Артемон, броник снимай!» Янис скинул себе бронежилет с такой готовностью, как будто давно уже ждал команды, и наконец-то она прозвучала. Затем на моей груди оказалась кобура с пистолетом Ярыгина, которая перекочевала туда с груди Гудрона. В общем-то, это совсем меня не обрадовало. До сих пор хватало и нагана, который, кстати, за все время пути так и не нашлось причин использовать. Но кто меня спрашивал? То, что у меня, оказывается, способность заполнять жадры эмоциями, стало понятно еще при разговоре с отшельником. Но откуда вдруг взялась такая забота о моей персоне? Я уже успел открыть рот, когда меня перебил Гудрон. «Игорь!» За все время нашего знакомства он впервые обратился ко мне по имени, заодно сделав голос донельзя вкрадчивым. «А ведь я твой наставник!» «И что?» Я вертел головой по сторонам, совершенно не понимая, что вокруг меня происходит. Заодно отметил. Все они расположились так, как будто пытаются прикрыть меня от гипотетической опасности. «А то, что мне, как наставнику, все самое лучшее!» «Жадр, что ли, заполнить? Так в чем проблема? Давай сделаю. Живот у меня как раз крутит, не в моготу. Так что если возникнут проблемы, жадр на раз тебе поможет. Только в руки возьмешь, и все, процесс пошел. Главное, штаны перед этим не забудь снять». Смеялись все, в том числе и Гудрон. Затем я не спосерьезнел. «А может, Федор все-таки ошибся? Ну, мало ли». «Не исключено», — после короткого раздумья сказал Грек. «Но это легко проверить, благо, что жадров у нас достаточно». «Но если теоретик его запорит, пропадет же», — засомневался Гриша. «Слышал я, что на начальном этапе такое неизбежно», — вступил в разговор Слава проф. «Но даже потом, когда навык появится, испорченных жадров не избежать. В общем, я считаю, что стоит рискнуть. Игорь, а у тебя действительно с животом проблемы? Все-таки то, что ты предложил Борису, товар совсем не ходовой». «Не без этого», — с готовностью кивнул я. «Только проблема несколько иного плана. Есть хочется так, что голодные спазмы скоро начнутся». Сказал больше в шутку и потому удивился, когда они все полезли в рюкзаки, чтобы дружно извлечь из них что-нибудь съестное. Как будто в моем собственном рюкзаке еды не хватало. Просто времени с утра не было нормально поесть, но затем и вовсе стало не до еды. «Стоп!» — пришлось отгородиться от протянутых рук растопыренными ладонями. «Не к спеху, потерплю. Мне и самому хочется быстрее проверить, что-то сомнения одолевают». Не чувствовал я в себе ничего, оттого и сомневался. «Ну и зачем тогда откладывать?» — Грек протянул мне жадр. Он, впрочем, как и все остальные, смотрел на меня с ожиданием, и еще с нетерпением, и с недоверием, что ли. «Ну да, с виду-то я такой же, как и они, В отличие от того же Федора, у которого, несмотря ни на что, проскальзывало во внешности нечто демоническое. И взгляд у него тяжелый. Или он становится таким у всех жадриистов? Или все дело в том, что жить ему осталось всего ничего, и Федор об этом знает? Трудно судить. Мне только одного единственного и довелось увидеть. Кстати, какое же все-таки тупое слово «жадриист». Черт бы с тем, что я оказался тем, кем оказался, но сам термин можно было бы и поблагозвучней придумать. Какой-нибудь эмоционал, что ли? «Сначала объясните мне кое-что», — откладывая неизбежное, попросил я. «Тут ведь как ни настраивайся, но если Федор ошибся, меня ждет глубочайшее разочарование. Любой из нас считает себя не таким, как все остальные, и для этого у каждого есть свое основание. Порой настолько нелепое, что если озвучить его, все вокруг со смеху будут кататься. Слава говорил, что это как раз нормально. Куда хуже, когда происходит обратное, и человек перестает верить в свою исключительность. Гораздо хуже. А тут такая возможность в ней убедиться. Вон как все они слово «жадриист» едва ли не с придыханием произносят. Хотя само слово от этого ни на грамм не становится благозвучней. «Игорь, мы знаем не намного больше, чем ты», — поморщился грек. «На словах все просто. Сосредотачиваешься, сжимаешь в руке жадр и ждешь, когда он заполнится. Когда жадр будет полным, ты сразу это почувствуешь. Тебя как будто током ударит». «Я не об этом». «А о чем тогда?» «О том, что это все значит». Для наглядности я шлепнул ладонью по каске, которая благодаря стараниям Славы успела оказаться на моей голове, а затем по бронежилету Яниса на груди. Все они как по команде переглянулись. «Ну да, откуда ему знать?» Грек почему-то выглядел виноватым. «Так чего именно, я не знаю». «Проф, у тебя язык подвешен. Давай уж ты», — попросил Грек. «Понимаешь ли, в чем дело, Игорь?» Неохотно начал Слава, как будто ему предстояло сказать что-то неприятное. Впрочем, так оно и оказалось. «В среде жадриистов очень жесткая конкуренция. Очень. Ты же сам видел, какая у Федора охрана». «Видел. И внутри, и снаружи ее хватало с избытком. Так вот, каждый из этих жадриистов, эмоционалов, мысленно поправил я Славу, спит и видит, что конкурентов у него нет. Представляешь, насколько в этом случае поднимается цена на его услуги? Остальное объяснять?» «Не надо». «Да не волнуйся ты так, теоретик!» — воззвал ко мне Гудрон. «Все будет пучком, обеспечим тебе охрану, и новых людишек наймем, и место у меня на примете есть неплохое, не хуже, чем у того же отшельника. Давай-ка я лучше обрисую тебе перспективы. Видел, как у него жилище обставлено? Обещаю, в самом скором времени у тебя появится все не хуже. Так что, как говорится, будешь ты сыт, пьян и нос в табаке. Люди станут приходить к тебе толпами, а тебе всего и останется, что подержать жадр в руке. А они за это будут отдавать тебе каждый пятый, которым ты начнешь распоряжаться по собственному усмотрению, или платить полновесными пикселями». «Каждый четвертый», — машинально поправил его я, вспомнив слова грека. «Это Федор берет каждый четвертый, потому что он сильный. Сильных я одного только и знаю, самого отшельника. Иначе думаешь, зачем мы именно к нему поперлись? Но даже жадриистов среднего уровня по пальцам можно перечесть. Ну и как тебе перспективы? Безусловно, все будет только в том случае, если ты действительно жадриист, пусть даже весьма и весьма посредственный. Ведь даже этого достаточно». «Игорь, ну давай уже, не тяни!» Сноуден даже приплясывал от нетерпения. «Я тебе больше скажу», продолжил Гудрон, видя, что я все еще колеблюсь. «Если ты действительно жадриист, у тебя и выбора-то особого нет. Как говорится, шило в мешке не утаишь, и вскоре о новом жадриисте узнают все. И тогда или ты заполняешь жадры в каком-нибудь комфортабельном местечке под надежной охраной, старательно ублажаемой Элечкой, Юленькой и другими красавицами по твоему выбору, или скрываешься, когда на тебя объявят охоту. Вознаграждение будет таким, что купится любой, а там уже вопрос времени. Да, есть еще и третий вариант. Возьмет тебя на привязь кто-нибудь наподобие шаха, и станешь ты трудиться за малые крохи со стола, которые он тебе кинет. Верно, я говорю, грек?» «Говори, что ты все верно. Но не мешало бы спросить у самого теоретика. Возможно, мы его не устраиваем, и у него совсем другие планы». «Нет у меня никаких планов. Вообще нет. Все свалилось на меня так неожиданно, что до сих пор не пойму, печалиться мне или радоваться. Избранный, мля. Игорь, чего молчишь? А сами-то вы как? Тут ведь не только во мне дело. Может, кто-то и не пожелает со мной связываться. Сами говорите, это не только выгода, но и в любой момент можно пулю словить за компанию. Правильно мыслишь. Проф? Грек начал опрос со Славы. Ничего не имею против. Риск, конечно, ни в какое сравнение, но, по крайней мере, не придется по долинам и по взгорьям дни напролет вышагивать. Янис? Вообще-то я почти женатый человек, а семейная жизнь подразумевает оседлость. Сноуден? Я тут из вас самый старый, и потому предыдущих ораторов поддерживаю полностью. Борис? Хотя, судя по тому, что мы только что от тебя услышали, можно и не спрашивать. Все верно. Грек, а сам ты что обо всем этом думаешь? Мне слова профа понравились, и я с ними согласен. Так, оживленно потер руки Гудрон. Дело почти на мази. Теоретик, ты даже не сомневайся, все будет пучком. Обеспечим тебе такую охрану, что и мышь не проскочит. Я устав караульной службы до сих пор на зубок помню. Впрочем, как и противодиверсионной, и все остальные. А Грек в этом смысле вообще нос мне утрет. Кстати, и опыт охраны жадрииста у меня пусть и небольшой, но есть. «А что, тебе уже приходилось с ними дело иметь?» — удивился Гриша. «Приходилось. Помните Черемшанкина? Подле него был. Правда, всего 3 месяца. И тем не менее, все эти тонкости изнутри знаю. Что да как. Не самый удачный пример ты привел», — ехидно заметил Янис. «Это почему еще?» «Да потому что завалили твоего Черемшанкина. Мог бы и промолчать. Мы тут, понимаешь ли, теоретика уламываем, а он такое...» Несмотря на свои слова, я не улыбался. «Но это уже после меня было». «А ушел-то почему? Сам говоришь, место хлебное, и с какой стороны ни посмотри, одни выгоды. Риск, конечно же, огромный, но где его в этом мире намного меньше?» «Гнилой он был человек, и до того, как жадриистом стал, а после и вовсе его понесло. Как говорится, за копейку покойника в задницу поцелует. Теоретик у нас не такой, его разве что бабы интересуют. Игорь, они к тебе рекой потекут, будь уверен!» Гудрон тоже улыбался. «Не надо мне ни рекой, ни озером, ни проливом, ни даже морем. Мне одной хватит, но такой, чтобы на всю жизнь». «Так, куда-то мы в сторону укатились», — вернул всех к действительности Грек. «Вначале нам необходимо убедиться, что теоретик действительно тот, за которого его принял Федор. Остальное, как я теперь понимаю, в частности». И снова все посмотрели на меня с ожиданием. Мне только и оставалось, что кивнуть. Попробую. Хотя ни малейшим образом не представлял, как заполнить эмоциями этот проклятый жадр. Вернее, сама техника вопросов не вызывала. Настроился должным образом, сжал его в руке и все, жди, когда он заполненный отреагирует. Но как настраиваться-то, а? Как я понимал, эмоция должна быть чистой, не разбавленной никакими другими. В случае с гневом все понятно. Эмоция настолько сильная, что никаким другим места нет. Или противоположное ему — страх. Если со страхом могут возникнуть проблемы, то разгневаться несложно. Достаточно себя накрутить. Но от меня ждут другого. Чтобы взял кто-нибудь жадр в руки и почувствовал умиротворение. Или беспричинную радость, безудержный смех, чувство удовлетворения, наконец. Такое, например, которое наступает после качественно выполненной работы. Или вот еще. Не знаю, как у других, но случается со мной иногда такая штука. Как будто бы и причин особых не было, но вдруг приходит мысль, что этот день самый лучший в моей жизни. Тоже ведь приятная эмоция. Словом, необходимо что-то положительное, или даже не совсем положительное, но нужное. Когда мы шли ущельем, все, кроме меня, сжимали в руке жадр, чтобы избавиться от навязчивого чувства страха, а временами ярости. И ведь помогло же. Но как себя вогнать в любое из этих состояний? «Хорошо артистам», — размышлял я. «В силу роли им приходится изображать все, что угодно, от непреклонной решимости до паники, и чтобы в нее вжиться, они должны испытывать именно эти эмоции. Так говорят, есть и обратная связь. Например, если насильно заставлять себя улыбаться, настроение улучшится. Может, это и есть ключ?» «Теоретик, ты куда?» Видя, что я поднялся на ноги и пошел прочь от остальных, спросил Гриша. «Не мешай ему», — строго сказал Грек. Отойдя на пару десятков метров, я уселся на камень спиной ко всем. Чтобы никто не смог увидеть мою вымученную улыбку, если дело действительно дойдет до этого. «Теоретик, пока полностью не настроишься, жадр в руке не сжимай, чтобы наводки не было!» — услышал я в спину совет Гудрона. «Хорошо. Игорь, может, ты все-таки вначале поешь или даже выпьешь?» — предложил Слава. «Спасибо. Хотя поесть точно не помешало бы. Плотно так поесть, чтобы неудержимо потянуло в сон. Чем неподходящая эмоция, то приятное чувство, когда борешься с послеобеденной дремотой. Но хотелось закончить все как можно скорее. Я посидел некоторое время, положив жадр на соседний камень, тщетно пытаясь заставить себя почувствовать хоть что-то приятное. Затем осторожно скосил глаза на остальных. Все как один, они смотрели на меня, негромко о чем-то переговариваясь. Послушал пение птахи в небесах, понаблюдал за тем, как ее пытается съесть другая птица, куда более крупная и с хищно загнутым клювом. Порадовался за пивунью, когда та, ловко уклонившись от атаки, спикировала, чтобы спрятаться в густой кроне одиноко растущего на крутом склоне горы дерева. Попробовал вспомнить, на земле такие деревья есть? Не получилось. Пора было что-то предпринимать, но что именно? Приложил обе ладони к щекам, как будто массируя виски, но на самом деле пряча растянутые в натужной улыбке губы. Может, этот шаг хоть что-нибудь даст? Не помогло. На душе от этого нисколько веселее не стало. Плюнув на все, решил пойти по наилегчайшему пути — разгневаться. В конце концов, мне всего-то необходимо заполнить жадр, так сказать, тестовый вариант, и какая к черту разница, чем именно он будет заполнен. С гневом почти получилось. Но затем в животе заурчало, и на смену моему пока еще совсем слабенькому гневу пришло сильное чувство голода. Мысль о том, что, попробовав таким образом заполненный жадр, все начнут судорожно рыться в рюкзаках, чтобы немедленно что-нибудь съесть, вызвала нервный смешок. «Ладно, пусть это будет голод», — пришло ко мне решение, и я решительно взял жадр в руки. Заодно представил, что изнутри меня в него что-то вливается. Подождал некоторое время, но так и не дождавшись, что жадр каким-то образом отреагирует, поднялся на ноги и решительно зашагал к остальным. «Вот!» «Ну-ка, ну-ка!» Первым взял камень Гудрон. «Стоп!» Янис хлопнул его по руке. «Ты чего?» С недоумением посмотрел тот. «Бумагу приготовил? И штаны на всякий пожарный расстегни!» Сначала Борис его не понял. Затем, вспомнив о моем предложении, усмехнулся. Сжав камень, он застыл, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Ну как?» Некоторое время спустя спросил Гриша. «Как будто и есть что-то, но такое слабое, что едва чувствую. А может, мне просто кажется?» Следом за ним жадр взял Янис. Он был категоричен. «Либо первый блин комом, либо...» «Либо Федор ошибся», — продолжил за него я. Потом был Слава. Он не сказал ничего, лишь отрицательно мотнул головой. Грек даже пробовать не стал. Итог подвел Гриша. «Даже я смогу заполнить жадр куда лучше!» «Нет, однозначно Федя ошибся. Что, в общем-то, не мудрено в его состоянии?» «Теоретик, ну и чему ты радуешься? Ты, можно сказать, всех нас шанс на счастливую жизнь лишил», — буркнул он. Мне действительно не удалось сдержать улыбку. Я такой же, как все. И разве это не замечательно? Теперь никто не станет за мной охотиться, чтобы убрать конкурента, а самому не придется пыжиться, заставляя себя что-то испытать. Проживу и без этого». Другие же каким-то образом существуют. Надоест бродить, вскидывая оружие на каждый подозрительный шорох. Возможно, пойду работать в шахту. А там, глядишь, и действительно повезет. Нарвусь на богатую жилу или придумаю что-нибудь еще. Я молод, с головой как будто бы все в порядке. Руки тоже не из заднего места растут. В общем, не пропаду. «Так», — протянул вдруг Гудрон. И все невольно посмотрели на него. «Жадр-то с изъяном! Как раньше не увидели? Ослепли все разом?» «Как-как? Не слишком-то мы его и рассматривали», — сказал Гриша, вертя его в руках. «А ведь верно, Боря, говоришь. Донышко у него мутное. Через нормальный жадр, как через стекло, смотреть можно. И когда он заполненный, и когда пустой, без разницы». «А это значит, что теоретик совсем ни при чем. Бракованный жадр попался. Так что не все еще потеряно», — чуть ли не торжественно заключил Гудрон. «Ну что, вторая попытка?» Второй жадр я взял без малейших колебаний. Надоело. подержал какие-то секунды, и вдруг он чувствительно кольнул ладонь. На электрический разряд это было не похоже, как, впрочем, и на то, что меня укололи иглой. Что-то непонятное, но от этого не менее болезненное. Настолько, что едва не уронил жадр. «Держи!» Я сунул жадр гудрону и полез в рюкзак, где на самом верху в бумажном пакете лежал завернутый в тонкую лепешку ломоть жареного мяса с зеленью. Немедленно в него вгрызся, прожевал и запил водой из фляжки. Снова откусил и сделал еще глоток воды, не обращая ни малейшего внимания на остальных. Откусил и глоток, откусил и глоток. И так до последней крошки, которую пришлось снять с ладони губами. «Игорь, как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросил гудрон. «Нормально. Особенно после того, как перекусил. Конечно же, не мешало бы ей полноценно пообедать, но теперь уже точно до него дотерплю. Голова не кружится, не тошнит, в сон не клонит?» «Нет». «Проф, на всякий случай пульс ему проверь». Слава без лишних церемоний ухватил меня за запястье. Нормальный у него пульс, глубокой наполненности. «В общем, как у космонавта», — сказал он, явно не дождавшись положенных 10 секунд. «Чего пялитесь?» — не выдержал я. «Вообще-то ты должен сейчас лежать в отключке», — пояснил мне гудрон. «Это почему еще?» «Нет, он еще спрашивает», — обратился он к остальным, картинно всплеснув руками. «Да потому что мы уже 15 минут вчетвером пытаемся оставить этот жадр пустым, а он даже немного не стал слабее». «Вы думаете, мне это хоть о чем-нибудь говорит?» Я начал злиться. «Ну, тогда я тебе на примере поясню. Федор — сильнейший жадриист из всех известных, и он был совершенно прав, когда сказал, что по сравнению с тобой — щенок, цуцик. Теперь до тебя дошло?»